Вы слушали роман Владимира Короткевича «Черный замок Ольшанской». Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, 1997 год.